В общем, лучше бы мне не родиться. Что за идиотские разговоры? Кёхэй достал пачку сигарет и сунул одну в рот. Митика взяла со щитка зажигалку и протянула Кёхэю. Мне мать часто говорила, ты родилась по ошибке. Я считала, что день безопасный, а вышла наоборот. Слушать тошно. Кёхэй зажег сигарету, крутя руль свободной рукой. Ну и пусть. Видишь, родилась и то по глупости. Никого этим не обрадовала. Не то, что ты маменькин сынок. Это я-то? Смех, да и только. Мать благодаря мне сделала звездой телеэкрана. А отец ее известностью пользуется. В общем, эксплуатируют они меня. Какая разница, живется-то тебе все равно хорошо? Ничего себе хорошо. Да мне с самого рождения не везло. Кто бы говорил, откуда тебе знать, что это значит, когда человеку по-настоящему плохо? Слишком хорошо тебе живется, вот и строишь из себя несчастненького. Это мне это хорошо. Чего же лучше подачки получать вроде той тысячи йен? Они думают, что достаточно завалить своего ребенка вещами и деньгами, и родительский долг выполнен. Машину, видите ли, мне купили, да дом. А что это в сущности такое? Та же бумажка в 1000 йен вместо завтрака. Тебя вот родили по ошибке, а меня и вовсе... Значит, мы с тобой одного поля ягодки. Вот именно. Ну и пусть. Как они со мной, так и я с ними. Буду транжирить их денежки. Вот какую месть я придумал. Какая же это месть? Самая настоящая. У самой образцовой мамаши в стране ребеночек отпетый хиппи. Комедия. Да ведь только твои приятели знают, что ты хиппуешь. Чтобы по-настоящему отомстить, надо совершить что-нибудь потрясающее, чтобы все об этом узнали. А пока ты перед мамой, перед телекамерой строишь из себя пай-мальчика. Ну, чего ж ты замолчал? Да и что бы ты ни выкинул, все равно скажут, что это милая шалость невинного ребенка. За родительской спиной можно и пошалить. Вот и дом у тебя, и машина. Что бы ты ни сделал, родители тебя все равно прикроют. Ты у них под крылышком, как Сунь-Укун под защитой Сакьямуни. Примечание. Обезьяна — персонаж произведения классической китайской литературы «Записки о путешествии на Запад», принадлежащего перу У Чен Эня. Так что я обезьяна, по-твоему? Особой разницы не вижу. Ну и дрянь ты все-таки. Машина как раз выехала на прямую дорогу. Кёхай выплюнул окурок и уставился прямо перед собой, сверкая глазами. Вне себя от злости он изо всех сил нажал на акселератор. Стрелка спидометра дернулась, мотор взревел, Митика и Кёхай откинула на спинку сиденья. Машина неслась, как стальная гиена. Мотор рычал, что-то скрежетало в коробке передач. Ветер выл, словно хищник, отведавший крови. «Остановись!» — закричала Митико, но Кёхэй сделал вид, что не слышал ее. «Нельзя же так!» — снова как в пустоту крикнула она. Скорость так возросла, что было трудно следить за дорогой. Вдруг впереди, в лучах фар, возникла черная фигурка, двигавшаяся наперерез машине. Кёхэй отчаянно надавил на тормоз. Машина, сопротивляясь, издала скрежет. Шины словно впились в асфальт, во тьме был виден белый дымок. Центр тяжести машины перенесся на передние колеса, зад резко занесло влево. Секунды, и машину закрутило, остановить ее не было никакой возможности. Не слушаясь руля, она словно по льду заскользила во мрак, неся смерть. Казалось, еще немного, и колеса разлетятся в разные стороны. Вновь раздался скрежет, и в нем можно было различить два отчаянных человеческих крика. Выйдя из немыслимого штопора, машина в последний раз повернулась вокруг своей оси и, наконец, остановилась. Некоторое время Кёхэй и Митика не могли пошевелиться. Оба были во власти такого безумного страха, что, казалось, сердца их на какой-то момент перестали биться. Первая помнилась Митико.